а я могу и дальше предаваться самобичеванию. Или что? Думал, что я непробиваемый?» Он едко рассмеялся и сделал еще один глоток. «Сука, какие же вы идиоты! Я даже поверить не мог в то, что все так просто». Подошел к креслу, за спинку выдвинул его и сел, прямо напротив него. «Ты винишь себя за то, что сглупил и попался Броницкому». «Я виню себя только за то, что не смог нормально обучить подчиненных выполнять то, что им сказано», — выдал он, со стуком поставив бутылку на стол, затушил сигарету и достал еще одну из пачки. «Все, что мне сейчас нужно, — это отдохнуть. Что тебе сейчас действительно нужно, — это пойти в зал и поговорить с ней», — перебил я его. «Князь, посмотри на себя». «Нормально выгляжу». Щелкнула зажигалка. Сидящий напротив меня мужчина прикурил сигарету и с удовольствием затянулся. «Да ты дерьмово выглядишь», — отрезал я. «Мария стоит там и места себе не находит из-за того, что так тебя подставила. А ты сидишь тут и глушишь в вискаре чувство вины от того...» «От чего?» «От того, что сдох недостаточно громко для того, чтобы она поняла, что с тобой все кончено, и уехала?» «Ни черта ты не понимаешь, Александр!» «Да побольше тебя!» — я посмотрел ему в глаза. «Ты ведешь себя, как ребенок!» Он расхохотался так, что эхо его смеха отразилось от стен. «Боже! От кого я это слышу? От тебя! Серьезно! Да ты сопляк, у которого еще молоко на губах не высохло! Что ты знаешь о том, чтобы по-взрослому себя вести?» «Побольше, чем ты, похоже», — сказал я, чувствуя, как к горлу подкатывает злость. «Ну, похоже, что у кого-то чересчур много самомнения», — пьяно усмехнулся он. «Похоже, что кому-то пора прекратить пить в одиночестве», — парировал я. «Ты хотя бы думал о том, почему она это сделала?» «Рот закрой!» — вскинулся он. «Ты ни хрена не знаешь! Ни про меня, ни про Марию! Не про наше прошлое. Я не собираюсь выслушивать нравоучения. Не от того, кто в своей...» «Только попробуй это сказать», — перебил я его. Видимо, что что-то такое все же он уловил в моем голосе, так что действительно продолжать не стал, а просто тихо рассмеялся. «Ты зачем-то конкретным пришел?» — поинтересовался он через пару секунд. «Или просто побесить меня?» Впервые в жизни мне захотелось врезать ему по роже. От спокойного, флегматичного и всегда уверенного в себе человека осталась только тень. Даже меньше. Тень от тени. Она так много значила для него, что сама мысль, что его ошибка привела к тому, что Мария чуть не умерла, сжирала его изнутри. А ведь раньше они никогда не показывали этого. Нет, я и раньше замечал, что их отношения куда более... Нет, не интимные, скорее, более близкие, чем у кого бы то ни было. Может быть, еще только со мной он проявлял больше теплоты. Особенно в то время, когда я был совсем мелким и порой засиживался в этом баре до позднего вечера, сидя за стойкой и делая уроки, пока Мария обслуживала клиентов, мешая коктейли и принимая заказы. А теперь я видел вот это. Князь, привыкший контролировать все и вся, теперь во всех ошибках винил себя. И в своих, и в чужих. А Мария, всегда абсолютно верная и преданная ему, так переживала, что подвела его, что безропотно сносила подобные отношения, будто боялась даже самой мысли поговорить с ним. Бред какой-то. Как такое могло произойти с ними? «Да», — наконец произнес я, прекрасно понимая, что сейчас ничего не добьюсь. «Мне нужна информация». «О, надо же!» — князь хмыкнул себе под нос и усмехнулся. «Мы наконец-то перешли к делу. Ну, мои цены ты знаешь». «Я хочу знать все, что у тебя есть по убийству Виктории Громовой». В кабинете ненадолго повисла тишина. Князь смотрел на меня и смолил сигарету, пока змейка сизого дыма поднималась к потолку. «Нет!» — произнес, будто выплюнул он. «Да», — твердо сказал я, — «она мне нужна». «А мне плевать!» «Князь, я знаю, как ты работаешь. Если у тебя есть информация, то ты ее продаешь». Если ты не знаешь этого, то ты так и говоришь. А если не можешь или не хочешь ее продать, то заламываешь такую цену, чтобы ее нельзя было оплатить. Ну, рад, что ты все понимаешь. Не придется тратить время на объяснения. Ага, потому что ты отдашь мне ее бесплатно. И ты сделаешь это. О, сколько уверенности! Он снова расхохотался. Это почему же? Ах, да, точно. Ты же можешь просто приказать. Прямо как твой отец. Я и забыл. Нет, князь, — покачал головой. Я бы не сделал подобного в любом случае. Но ты все равно отдашь мне все, что знаешь об этом. Потому что ты мне должен. Это что же? Свою жизнь. Я придирчиво смотрел стол и его хозяина. Ну или то, что от нее осталось. Ох уж этот тяжелый взгляд. На пару секунд мне даже показалось, что он пришел в себя. Настолько кристаллизованная злость проявилась в его взгляде. Но чудо не случилось. «Перебьешься!» Вздохнул. Говорить больше нечего. «Ясно». Я встал с кресла и направился к выходу, но затем повернулся уже у самой двери. «Знаешь, пусть и не ты научил меня этому, но я всегда знал, что ты разделяешь мои взгляды на жизнь, что слово должно быть тверже железа, а долг — свят. Ты всегда был принципиален, неважно, чего тебе это стоило, всегда стоял на своем и за то, во что ты веришь. И я за это всегда тебя уважал. А сейчас ты сидишь в этой гребаной коморке и купаешься в жалости к себе». «Да что ты знаешь о долгах, щенок?» — зло выплюнул он. «Я прикрывал тебя все эти годы!» «Ага», — не стал спорить. «И за это я всегда буду на твоей стороне. Но...» Мне не хотелось этого говорить. Вот честно. Видеть его в таком состоянии — все равно, что ножом по сердцу. Но нужно было хоть как-то привести его в чувство. Сейчас я все равно чего-то значительного не добьюсь. Так, может быть, хоть разозлю его? Если уж всего один провал тебя так подкосил, то неудивительно, что Николай Разумовский сделал главой рода младшего сына, так и не признав тебя. Дверь за моей спиной еще даже закрыться не успела, а брошенная силой бутылка разлетелась вдребезги о дверной косяк. А перед тем, как она захлопнулась, до меня долетело: «Не смей больше появляться в моем заведении!» «Да... Окей. Признаю, не такого разговора я ожидал. Мне было настолько паршиво, что аж блевать тянуло». Постоял с полминуты, а затем пошел по коридору в общий зал. «Ну как он?» — первым делом спросила Мария, когда я сел за стойку. «А ты не в курсе?» «Я к нему не заходила», — ответила она. Сказала вроде обычным тоном, но голос ее был осторожным. «Бухает и курит. Без остановки, похоже». «Дерьмо». Мария еще выругалась. Тихо и грязно настолько, что иные сапожники бы от зависти пот утерли. «Сделаешь мне кофе, Мария?» — попросил ее, желая немного переключить внимание. «Последнюю чашечку». «В смысле последнюю?» «Сказал, чтобы я больше не появлялся в его заведении», — пожал я плечами. «Что?» «Ага. У нас разговор вышел... Ну, в общем, паршивый он вышел». Кофе оказался вкусным. Не настолько, чтобы забыть тот, что я пил в банке, но тоже хороший. Я сидел и пил его. Думал над происходящим. Видимо, план А со свистом только что оказался спущен в унитаз. А планом Б мне пользоваться не хотелось. Как и планом В. Похоже, что придется аккуратно поискать на работе. Поговорить, что ли, с Романом на эту тему? Он-то точно вряд ли в этом деле был замешан. Немного посидев, попрощался с Марией, еще раз попросив ее поговорить с князем, хотя бы попытаться. Она пообещала, что попробует. Выйдя на улицу, заказал себе такси и поехал назад на работу. «Ты чего такой мрачный?» — первым делом спросила Анастасия, когда я зашел в отдел и кинул сумку на стол. «Неприятно видеть, как то, в чем ты был уверен, ломается», — ответил, ничего больше не объясняя, и поспешил сменить тему. «Что ты узнала?» «Пока ничего особого», — пожала она плечами. «Тебя всего пару часов не было». «И что? Ты 2 часа сидела и плевала в потолок?» — зло спросил я, на что она тут же возмутилась. «Так, Рахманов, если у тебя проблемы, то не надо валить их на меня. Я свою работу делаю». «Так, спокойно». «Да», — сказал я через пару секунд. «Ты права. Что ты нашла?» «А ты так уверен, что я что-то нашла?» — спросила она с вызовом. «Если не нашла, то тогда почему ты сейчас так светишься самодовольством?» — хотел спросить я. Но не стал. Вместо этого просто посмотрел на нее взглядом, полным иронии. Настя пару секунд играла со мной в гляделки, после чего фыркнула и достала из стола пару листов. Я узнала, кто их будет защищать, в случае чего. Интересно. Подошел, взял, прочитал. Что за фирма? Небольшая, пожала плечами Лазарева. Я порылась в интернете и в документах конторы, которой принадлежит судно. Они представляли их в суде уже 2 раза. Успешно? Не сказала бы. У этой фирмы было еще 2 случая. 1 год и 2 назад. В обоих из-за конфликта между наемным экипажем и фирмой. «Каков исход?» «Ну, нельзя сказать, что они проиграли», — поведала Настя. «Но в обоих случаях экипажи получили свои выплаты. В одном были задержки с зарплатами, во втором — отказ в предоставлении обещанных премий. Оба дела уходили в суд, но стороны смогли договориться, и оба раза были заключены мировые соглашения». «Странно», — пробормотал я. «Если эти ребята 2 раза не смогли их нормально защитить, то почему они с ними все еще работают?» «Может, не могут позволить себе кого-то получше?» «Думаю, что дело в том, что в обоих случаях они пусть и не смогли отбиться от этих исков, но значительно снизили требования. Может, адвокаты они и не самые хорошие, но переговорщики неплохие». Я задумался. Такая версия имела право на существование. Имели место случаи, когда даже в проигрышной ситуации, благодаря хорошим переговорам, удавалось снизить ущерб. В случае, когда проигрыш неминуем, это хороший выход. А что если... Я откинулся на спинку кресла. Настя, а ты не проверяла, есть ли расхождение дат после заключения мировой и удовлетворением требований? Нет, но проверь. Сейчас, если можешь. Могу. Подожди. Она вытащила довольно пухлую папку, откуда, без сомнений, и был изъят тот листок, который я сейчас держал в руках. «Нашла! Первый был закрыт по мировому соглашению с условием удовлетворения в течение 6 месяцев. Второй почти точно так же». «Полгода, значит?» «Хорошо. Предположим, что они получат свою компенсацию от страховой. Сколько времени им на это потребуется, если все пойдет так, как надо?» «Если мы облажаемся, ты хотел сказать», — усмехнулась она, отчего я не удержался от ответной улыбки. «Анастасия Павловна, что за словечки? И не стыдно гордой аристократке изъясняться столь плебейским языком?» «Моя гордость это как-нибудь переживет. Но я поняла, к чему ты ведешь. Если не мешать, то они получат выплаты от страховой в течение 1 финансового квартала». «Так, подожди». Она начала рыться в бумагах, а я по эмоциям ощущал задор и азарт. «Вот сейчас она...» Настя выхватила какой-то лист. «Нашла! Знаешь что?» «Финансовый отчет по выплатам за предыдущие 2 случая», — кивнула я. «Знаешь, так неинтересно», — тут же скуксилась она. «Я вообще-то удивить тебя хотела». «Ну, считай, попытка засчитана». «Что там?» «Да, в обоих случаях претензии имелись к техническому состоянию. Только в тех случаях имелись проблемы не с грузом, а с самими кораблями. Так что они были поменьше». «Ясно. Налицо 3 схожих случая. Вопрос лишь один. Все происходило случайно или имел место злой умысел с целью получения страховки? Или же все-таки нет?» «Вопрос хороший. Хотел бы я сказать однозначное «да», но пока не могу. Нужно больше информации». «А это значит что?» «Значит, мы будем копать». И мы копали. Просидели в отделе до самого вечера, перебирая информацию, которую нам прислали по запросу. Хорошо все-таки работать в крутой и известной фирме. Один запрос, и тебе быстро все присылают. Особенно забавно вышло со страховой. Едва я объяснил по телефону, кто мы и чем занимаемся, как нас тут же соединили с юридическим отделом, где пообещали прислать копии всех нужных документов по почте. И прислали. За 20 минут. Удивительно и приятно. «Что думаешь?» — спросила Настя, развалившись на своем кресле. «Думаю, что на сегодня мы закончим», — сказал я ей, глянув на часы. «Чего это? Обычно же ты весь такой. Будем работать, пока не сдохнем, и прочее». «Насть, от работы даже кони дохнут», — посмотрел я на нее не без иронии. «А у нас впереди в любом случае только бумажная работа». «Так как будем действовать?» «Если найдем, чем на них надавить, то, разумеется, попробуем все решить в досудебном порядке», — вздохнул я. «Думаю, если судить по предыдущей тактике их адвокатов, это вполне возможно». «Погоди, ты хочешь...» Она даже в кресле выпрямилась. «Саша, а если они действительно мухлевали со страховкой?» «А ты думаешь, меня это волнует?» — спросил я ее в ответ. «Насть, я не полиция и не имперский следственный отдел, чтобы этим заниматься. Моя задача — чтобы люди получили то, что им причитается. Все. И позволь напомнить, трое из экипажа Уткина все еще лежат в больнице. Один потерял руку и останется инвалидом. Второй поправится только через месяц или два. А у его боцмана вообще сломан позвоночник, и я даже не возьмусь утверждать, насколько все плохо». Встав с кресла, принялся собирать вещи. «Просто пойми одну вещь», — продолжил я, складывая вещи в портфель. «Кто-то может считать, что они сами виноваты, потому что не уделили достаточно внимания этим проклятым замкам. Или, если быть точным, они уделили, но не смогли предвидеть того, что ситуация хуже, чем они рассчитывали. Я же считаю, что проблема куда глубже и лежит в плоскости наплевательского отношения владельцев судна и в попытке сохранить свои деньги. Или же, что еще хуже, они умышленно рассчитывали на подобный исход, дабы получить страховые выплаты. А значит, осознанно, с умыслом и намеренно допустили случай. Я вдруг замер на месте. Вспомнил то, как повел себя Уткин, когда я упрекнул его за некачественный осмотр и непрофессионализм. Тогда он возмутился и сразу же перешел на защиту своего экипажа. Тогда я решил, что он критично подходит к вопросу своей ответственности. Но ведь имелась и еще одна возможность. Вполне вероятно, что он защищал своих людей из-за допущенной оплошности. Скорее всего, так и было. И как их капитан он принимал этот промах как свой собственный. Почему-то в этот момент мне вспомнился князь, считающий, что во всех косяках мира виноват он. «Что?» — спросила Настя. «Что?» — отозвался я. «Я уже знаю этот твой взгляд. Тебе что-то в голову пришло». «Хочется верить, что я не настолько предсказуем». «Саша!» «Пожалуйста, назначь встречу на завтра с Уткиным», — попросил я ее, накинув шарф на шею. «Хочу еще раз с ним поговорить. И скажи ему, что нам нужен бортовой журнал и полный список действий экипажа. Они ведут учет по регламенту, так что он у него должен быть». «Саша, что пришло тебе в голову?» — потребовала она. «Если ты так хорошо меня знаешь, то вот сама и догадайся», — улыбнулся я и вышел из отдела. Еще раз глянул на часы, пока спускался на лифте. «Отлично. Успеваю. И да, я считаю, что могу себе позволить немного отдохнуть. Все равно за сегодняшний вечер мы больше ничего не добьемся. А просто так сидеть над бумажками смысла нет». «Блин, сходить, что ли, сказать Роману спасибо, что избавил нас от этой возни с делами из административного? Или, может, пойти Гуташину опять предъявить засранцу такому? Надо было сразу догадаться, что мелочный гаденыш сделал это специально. После того случая с Катей вроде поутих и больше не взбрыгивал». «Да... хорошая я! Совсем забыл про Крылову. За последнюю неделю даже словом с ней не обмолвился. Правда, и она не присылала мне больше документа на проверку. Так что повода конкретного как бы и не было. Да и не уверен, что она там хоть как-то требовалась. Ошибок она больше не делала. Может, и правда это ей помогло? Девчонка она умная и толковая. Ей бы уверенности побольше». но надо будет проверить на всякий случай. А то Сергеевна спросила, а я не очень-то похож на самоубийцу, чтобы игнорировать ее просьбы. Вышел из лифта и... Нет, такси я себе вызывать не стал. Зачем, если минут за 15 дойти можно? Встречу я Вике назначил у ресторана. Решил, что раз уж приглашать девушку, то в заведение поприличнее. А прогуляться и проветрить голову сейчас будет самое то. О, и этот вечер меня нисколько не разочаровал. Думал, что придется как джентльмену ждать даму. Но нет, Вика уже ждала меня. И выглядела она прекрасно. Светло-голубого оттенка платье, туфли на каблуках, отчего она оказалась одного со мной роста, черное легкое синее пальто, каштановые волосы распущены и уложены в хитрую прическу. На первый взгляд вроде и хаос на голове, но какой-то упорядоченный, словно каждая прядка на своем законном месте. Заметив меня, она обрадованно улыбнулась и помахала. «Привет!» «Привет, Вик!» — тепло улыбнулся я ей в ответ. «Прекрасно выглядишь!» Комплимент заставил ее улыбнуться, а щеки чуть покраснеть. «Правда?» Она крутанулась на каблуках, отчего платье закружилось вслед за ней, продемонстрировав стройные ноги и самый край чулок. «Правда, ни на йоту не соврал я. Признаюсь, удивлен. Вообще-то это мужчине положено ждать девушку на месте встречи, а не наоборот?» Она рассмеялась. «Ну, ты так расхваливал это место, что я решила пренебречь традициями. Но раз уж так вышло, то предлагаю больше не тратить время». Взяв ее под руку, повел внутрь. И да, как я и ожидал, вечер был просто прекрасный. Особенно десерт. Эх, люблю я мороженое.